По случаю Дня Солнца в Китае и Гвинее были выставки цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва. Их инициаторами выступили теплица цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва в Дандуне, Китая. Ляонин – Шиньянское общество с ограниченной ответственностью по химической промышленности Тинь Ван Тай. Гиринское городское торгово-экономическое общество с ограниченной ответственностью Ту Сень. И Гвинейское общество цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва. Были выставлены сотни корней цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва. На торжественных открытиях выставок цветов присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Там были выступления.